Глава восьмая. Как ни странно, но когда на следующее утро, или, точнее, в то же утро, зазвонил мой портативный будильник, в небе сияло яркое солнце. Я принял душ, побрился, оделся, спустился вниз и так хорошо позавтракал в ресторане, что силы мои полностью восстановились, и я смог приветствовать улыбкой и любезным «доброе утро» последовательно администратора, швейцара и шарманщика. Минуту или две я постоял у отеля, оглядываясь с видом человека, ожидавшего, когда же появится его тень. Но там, как видно, наступил период нерешительности, и я дошел до места, где оставил полицейскую машину. Хотя при свете дня мне уже не чудились повсюду тени, я все же на всякий случай осмотрел мотор, однако, похоже, бомбы не было. Так что я благополучно тронулся с места и прибыл в штаб-квартиру де Граафа, как обещал, ровно в 10. Полковник де Грааф с ордером на обыск ждал меня на улице. Тут же был и инспектор Ван Гельдер. Они приветствовали меня с вежливой сдержанностью, как люди, считавшие, что у них просто отнимают зря время, но слишком хорошо воспитанные, чтобы высказать это вслух. Мы сели в полицейскую машину, гораздо более роскошную, чем та, которую предоставили мне. За рулем был шофер. «Вы по-прежнему считаете нашу поездку на склад Моргенстерна и Мюгенталера необходимой?» — поинтересовался де Грааф. «Сейчас даже более, чем когда-либо. Почему вы пришли к такому мнению? Что-нибудь случилось?» «Ничего не случилось», — солгал я и показал пальцем на свою голову. «Иногда на меня просто находит». Де Грааф и Ван Гельдер быстро переглянулись. «Находят?» — осторожно переспросил де Грааф. «Я имею в виду предчувствие». Снова быстрый обмен взглядами, выражающий их мнение о полицейских офицерах, которые действуют на столь сомнительной основе. Затем де Грааф сказал, благоразумно изменив тему, «Мы послали туда 8 офицеров полиции в штатском». «Но вы говорили, что не хотите серьезно обыскивать склад». «Нет, как же, хочу. Вернее, хочу прикрыться обыском, а моя настоящая цель — найти накладные с данными о всех поставщиках сувениров, которые имеются на складе». «Надеюсь, вы отдаете отчет в своих действиях?» — спросил Ван Гельдер серьезным тоном. «Ну, что ж, надеетесь, — ответил я, — вам это легче сделать, чем мне». Они оба промолчали, а поскольку наш разговор начал принимать неприятный оборот, мы промолчали всю дорогу. Прибыв на место, мы остановились позади ничем не примечательного серого фургона и вышли. Тотчас же из фургона вылез человек в темном костюме и приблизился к нам. Если иметь в виду маскировку, то его темный костюм ничего не стоил. Я бы признал в нем полицейского даже на расстоянии 50 ярдов. — Мы готовы, сэр, — сказал он де Граафу. — Давайте сюда ваших людей. — Хорошо, сэр. Полицейский указал наверх. — А что вы скажете об этом, сэр? Мы посмотрели в том направлении, куда он указывал. В это утро дул порывистый ветер, не очень сильный, но достаточный для того, чтобы раскачать, как маятник, яркий предмет, висевший на балке для подъема грузов, находившийся над фронтоном здания. На фоне темной арки он выглядел даже как-то жутко. Без сомнений, это была кукла, причем очень большая, длиной более 3 футов, одетая в безупречно сшитый национальный голландский костюм, длинная полосатая юбка кокетливо развивалась на ветру. Обычно в блок подъемной балки продевается веревка или проволока, но сейчас кто-то предпочел использовать цепь. Кукла была прикреплена к цепочке, Это было видно даже с такого расстояния. При помощи крючка, и крючок этот тоже имел какой-то зловещий вид, он был немного маловат для шеи, которую он охватывал. Очевидно, надеть его стоило усилий, и шея куклы, с одной стороны, была слегка помята, так что голова склонилась на бок и почти касалась правого плеча. Разумеется, это была всего лишь кукла, но эффект был потрясающий, даже страшный. И это почувствовал не только я. Какое жуткое зрелище! Деграф был шокирован, это выражали его тон и выражение лица. К чему все это? Какая цель скрыта за всем этим? И чье больное воображение могло придумать такое? Ван Гельдер покачал головой. Людей с больной психикой больше, чем мы думаем. Они есть всюду, и Амстердам далеко не исключение. Брошенный любовник, ненавистная свекровь. Да-да, таких много, но ведь то, что мы видим здесь, не просто ненормальность, а подлинное безумие. Выражать свои чувства таким чудовищным способом. Он как-то странно посмотрел на меня, словно в нем снова шевельнулись сомнения относительно нашего приезда сюда. «Майор Шерман, вам не кажется странным...» «На все это я смотрю такими же глазами, что и вы. И тот, кто это сделал, по моему мнению, имеет неоспоримое право на первое же освободившееся место в клинике для душевнобольных. Но я приехал сюда не ради этого». «О, конечно, конечно». Деграф бросил последний, но долгий взгляд на раскачивающуюся на ветру куклу, словно ему трудно было оторваться от этого зрелища, а потом, предложив нам жестом следовать за ним, поднялся по ступенькам крыльца. Некто, вроде портье, провел нас на второй этаж и затем в контору, дверь которой на этот раз была гостеприимно открыта. В противоположность складским помещениям в конторе было просторно, чисто, уютно и весьма современно. Красивый ковер, драпировки, мебель, изготовленная скандинавскими фирмами по самой последней моде. Уместное скорее в роскошном холле отеля, чем в учреждении, расположенном в районе доков. В глубоких креслах сидели два человека, каждый за отдельным письменным столом, покрытым кожей. При нашем появлении они вежливо встали и пригласили нас сесть в другие такие же удобные кресла, в то время как сами остались стоять. Я был этому рад, ибо таким образом смог лучше рассмотреть их, тем более что они в равной мере того стоили. Однако я позволил себе насладиться их радушием всего несколько секунд и сказал деграфу: «Я забыл одну очень важную вещь. Мне нужно немедленно позвонить моему знакомому». Это была неправда. У меня не часто возникает внутри чувство холода и тяжести, но когда оно возникает, я должен без промедления предпринять ответное действие. Деграф с удивлением взглянул на меня. «Важная вещь, но вы про нее забыли? Приходится слишком о многом помнить, а об этом я вспомнил только сейчас». И это было правдой. «Может, попросить позвонить?» «Нет-нет, я должен сделать это лично. А вы не могли бы сказать мне, в чем, собственно, дело?» «Полковник Деграф...» Мгновенно поняв, он кивнул. «Конечно же, он понял, что я не буду разглашать служебную тайну в присутствии владельцев склада, по поводу которых у меня возникли серьезные подозрения». «Если бы я мог одолжить вашу машину, — продолжал я, — разумеется, — ответил он без всякого энтузиазма, — и если бы вы подождали, пока я вернусь...» «Ну, слишком много вы хотите, майор Шерман. Знаю, но это займет всего несколько минут. Мне действительно потребовалось на все лишь несколько минут. Я велел шоферу остановиться у первого же кафе, вошел туда и позвонил из будки телефона автомата. Сперва послышались гудки, а потом голос Мэгги. Я сразу почувствовал огромное облегчение. «Это я», — сказал я. «Доброе утро, майор Шерман». Мэгги была, как всегда, вежлива и спокойна, и, как всегда, это меня обрадовало. «Я очень рад, что застал вас. Боялся, что вы уже ушли. А Белинда тоже еще дома?» «На самом деле я боялся совершенно другого. Но сейчас было не время говорить об этом». «Да, она еще здесь», — спокойно сказала Мэгги. «Мне нужно, чтобы вы немедленно покинули отель. Не позднее, чем через 10 минут. Если возможно, через 5. «Покинуть отель? Вы хотите сказать, да, да, да, сложить вещи, рассчитаться и уйти, и даже близко к нему не подходить. Поезжайте в какой-нибудь другой». «Нет, нет, ну не будьте идиоткой. Не в мой, конечно. В какой-нибудь приличный отель. Меняйте такси сколько нужно». «И внимательно смотрите, чтобы за вами никто не увязался. Потом позвоните полковнику де Граафу и оставьте для меня номер телефона вашего нового отеля. Только называйте цифры в обратном порядке». «В обратном порядке?» Мэгги, видимо, была удивлена. «Значит, полиции вы тоже не доверяете?» «Не знаю, что значит «ваше тоже», но я не доверяю никому. Все. Как только устроитесь, найдите Астрид Лемей, она будет дома. Адрес у вас есть. Или в клубе Балинова. Скажите ей, что она должна немедленно отправиться с вами в ваш отель и оставаться с вами, пока я не извещу, что опасность миновала. Но ее брат Джордж может оставаться на месте. Ему ничего не угрожает». Позже я уже не мог вспомнить, было ли это утверждение 6-й или 7-й из тех крупных ошибок, которые я совершил в Амстердаме. «Она — другое дело. Если она будет возражать, скажите ей, что вы, согласно моим указаниям, в этом случае обратитесь в полицию относительно Джорджа». «Но почему в полицию? Ну, неважно. Ей ничего не нужно объяснять. Она так напугана, что одно упоминание о полиции...» «Но это жестоко!» — сухо сказала Мэгги. «Это гуманно!» — выкрикнул я в трубку и резко ее повесил. Через минуту я был уже снова на складе, теперь я мог более пристально и внимательно познакомиться с его владельцами. Это были буквально карикатуры на амстердамцев в представлении иностранца, очень крупные, очень толстые, с красными лицами и грубыми чертами. Если при моем появлении на их лицах появились мириады морщинок, как знак приветливости и добродушия, то теперь от этого выражения не осталось и следа. Очевидно, де Граф не вытерпел даже несколько минут и приступил к делу без меня. Я не стал упрекать его за это, и он, в свою очередь, тактично воздержался от вопросов о моих делах. Моргенштерн и Мюгенталер продолжали стоять в почти тех же позах, в каких я их оставил, в замешательстве и страхе, уставившись друг на друга и как будто ничего не понимая. Наконец Мюгенталер, державший в руке нашу бумагу, уронил ее на стол с видом человека, который начисто отказывается верить своим глазам. «Ордер на обыск!» — патетическим тоном, каким были сказаны эти слова, напоминал интонации, которыми нередко злоупотребляют артисты в душераздирающих мелодрамах, и исторг бы слезы даже из статуи. Будь Мюгенталер наполовину меньше и тоньше, он вполне бы сошел за Гамлета. Ордер на обыск в фирме Моргенштерн и Мюгенталер, 150 лет оба наши семейства были уважаемыми, нет, почитаемыми людьми Амстердама, и вдруг... Он нащупал спинку кресла у себя за спиной и, упав в него, словно оцепенел. «Ордер на обыск!» «Нашу фирму собираются обыскивать», — вторил ему Моргенстерн. Он тоже ощутил потребность сесть в кресло. «Подумать только! Эрнест, нашу фирму собираются обыскивать! Это для нас самый черный день! Боже ты мой! Какой стыд! Какой позор! Ордер на обыск!» Мюгенталер махнул рукой в бессильном отчаянии. — Валяйте, обыскивайте, где хотите. — А вам не хотелось бы узнать, что именно мы ищем? — вежливо осведомился де Граф. — Зачем нам знать? Мюгенталер попытался хоть на мгновение возмутиться, но потрясение было слишком велико. — За 150 лет! Только прошу вас, не волнуйтесь, господа, и не принимайте это так близко к сердцу. Я вполне понимаю ваши чувства, и лично я считаю, что мы лишь гоняемся за привидениями, но к нам поступило официальное заявление, и мы обязаны предпринять официальные действия. Нас информировали, что вы незаконным путем получаете бриллианты. «Бриллианты?» Мюгенталер, не веря своим ушам, уставился на компаньона. «Ты слышишь, Ян? Бриллианты!» Он сокрушенно покачал головой и обратился к де Граафу. «Ну, если вы их найдете, уделите мне немного». Этот мрачный сарказм не произвел на де Граафа никакого впечатления. И что гораздо важнее, машину для шлифовки алмазов, — добавил он. «Мы забиты от пола до потолка этой шлифовальной техникой», — выразительно сказал Моргенстерн. «Можете сами убедиться. А накладные? Все, все, все. Вы увидите все», — устало сказал Моргенстерн. «Благодарю вас за готовность идти нам навстречу, господа». Де Граф кивнул Ван Гельдеру, тот поднялся и вышел, а де Граф продолжал доверительным тоном. «Я заранее прошу прощения за напрасную, как я уверен, трату времени. Откровенно говоря, меня больше занимает та ужасная штука, что болтается на цепочке у вас под крышей. Какая-то кукла». «Что?» — переспросил Мюгенталер. — Кукла. Большая кукла на цепочке. — Кукла на цепочке? У Мюгенталера был оскорбленный и в то же время испуганный вид. Такая смесь выражений на лице требует немалого искусства. — Под крышей нашего склада? — Ян! Сказать, что вверх по лестнице мы взбежали, было бы неточно, ибо ни Моргенстерн, ни Мюгенталер не смогли бы этого сделать, но, как бы то ни было, мы не потратили на подъем много времени. На третьем этаже мы нашли Ван Гельдера и его людей, которые уже занялись делом, и по приглашению де Граафа Ван Гельдер присоединился к нам. Я надеялся, что его подчиненные не станут особенно утруждать себя поисками, так как был уверен, что они все равно ничего не найдут. Им даже и в голову не придет подумать о каннабисе, запахом которого было так густо насыщено это помещение вчера вечером, но теперь оно было напоено запахом настоянного на цветах дезодоранта, который, на мой вкус, был не намного лучше. Однако сообщать кому-либо об этом сейчас было не время. Кукла, теперь висевшая к нам спиной, все еще покачивалась на ветру. При поддержке Моргенстерна Мюгенталер, явно не испытывая удовольствия от рискованного мероприятия, просунулся в небольшую сводчатую дверь для подъема грузов, поймал цепочку у самого крючка и, притянув к себе, не без труда снял с него куклу. Держа на вытянутых руках, он какое-то мгновение ее разглядывал, а потом покачал головой и взглянул на Моргенстерна. — Ян, тот, кто придумал эту злую шутку, эту мрачную шутку, которая свидетельствует, что у этого человека с головой не все в порядке, сегодня же покинет нашу фирму. Не сегодня, а сейчас же, — поправил его Моргенстерн. Лицо его было искривлено от отвращения. Нет вида самой куклы, а от того, как с ней обошлись. Такая красивая кукла. Моргенстерн ничуть не преувеличивал. Кукла действительно была великолепна, и не только и даже не столько из-за прекрасно сшитого и отлично сидевшего на ней платья, несмотря на то, что шея ее была сломана и жестоко измята крючком. Само лицо поражало красотой. Это было произведение настоящего художника. Все краски на нем, цвет волос, глаз, лица гармонично сочетались, а черты лица были так нежно и тонко моделированы, что даже не верилось, что это лицо куклы, а не человека, наделенного собственной жизнью и своеобразной индивидуальностью. И не только это я почувствовал. Деграф взял куклу из рук Мюгенталера и внимательно осмотрел ее. — Такая красивая, — пробормотал он, — настоящая красавица. И как будто живая, того и гляди, заговорит. Он взглянул на Мюгенталера. — Интересно, кто создал этот шедевр? — Я сам никогда не видел ничего похожего. Она не из наших кукол, в этом я уверен. Надо, конечно, проверить у старшего по этажу, но я знаю, что она не из наших. — А какой цвет лица? — задумчиво продолжал деграф. — Как у живого человека. И, несомненно, она сделана с какой-то красивой девушки, которую художник хорошо знал. — А вы что скажете, инспектор? — Да, это наверняка работа с натуры, — заявил Ван Гельдер. — Мне даже кажется, будто я уже где-то видел это лицо, — продолжал деграф. — А вы, господа, не встречали ли в жизни девушку, лицо которой похоже на лицо этой куклы? Мы все медленно покачали головами, а я снова почувствовал внутри холод и свинцовую тяжесть. Только на этот раз холод был гораздо сильнее. Мало сказать, что кукла была ужасно похожа на Астрид Лемей. От того, что она казалась живой, возникало впечатление, что перед вами сама мисс Лемей. Минут 15 спустя, после того, как тщательный обыск на складе не дал, как и предполагалось, никакого результата, деграф попрощался с владельцами на крыльце склада, а я и Ван Гельдер скромно стояли рядом. Мюгенталер снова сиял всей своей физиономией, а Моргенстерн, стоя рядом с ним, покровительственно и удовлетворенно улыбался. Деграф горячо пожал им руки. Еще раз тысяча извинений. Он разливался, как соловей. Наши сведения были, как обычно, не очень точны, а наш визит нигде не будет зарегистрирован. Ваши накладные будут вам возвращены, как только определенное заинтересованное лицо убедится в отсутствии каких-либо поставок бриллиантов. Всего доброго, господа! Ван Гельдер и я, в свою очередь, попрощались с ними. И я особенно горячо пожал руку Моргенстерну, подумав при этом, как хорошо, что он не умеет читать мысли, и, к своему несчастью, родился на свет без столь присущей мне способности чувствовать близость опасности и смерти. Ведь именно Моргенстерн был тем высоким и толстым человеком, который был в ночном клубе Балинова и вышел оттуда первым, вслед за Мэгги и Белиндой. Всю обратную дорогу мы молчали. Ну, точнее говоря, молчал я, а де граф и Ван Гельдер обменивались впечатлениями. Казалось, их гораздо больше интересовал эпизод со сломанной куклой, чем официальная причина нашего визита на склад. Это ясно свидетельствовало о том, что они, собственно, думают об этой официальной причине. Я не стал вмешиваться, ведь здесь все-таки распоряжаются они, а не я. И поэтому я молчал. Уже когда мы были в кабинете де графа, он предложил кофе. У нас тут есть девушка, которая варит кофе лучше всех в Амстердаме. Это придется отложить, это удовольствие. Боюсь, что у меня очень мало времени. Значит, у вас есть какие-то планы? Нет, мне надо полежать и подумать. Так почему же... почему я приехал сюда с вами? А потому что у меня к вам две небольшие просьбы. Выясните, пожалуйста, не передавали ли мне какого-нибудь сообщения по вашему телефону? Вам? По моему телефону? Мне должен позвонить тот человек, с которым мне пришлось повидаться, когда я уезжал со склада. Я уже дошел до того, что сам не понимал, говорю я правду или лгу. Де граф, понимающе кивнул, снял трубку, быстро переговорил с кем-то и, записав длинный ряд букв и цифр, передал листок мне. Буквы не имели никакого смысла, цифры должны были означать номер телефона в отеле, куда перебрались девушки. Только читать их надо было в обратном порядке. Я положил листок в карман, спасибо. Придется это расшифровать. — А вторая просьба? — Вы не могли бы одолжить мне бинокль? — Бинокль? — Хочу понаблюдать за птицами, — объяснил я. — А, ну, конечно, — сказал де граф подчеркнуто. — Надеюсь, вы не забыли, что мы, как предполагается, должны работать в тесном сотрудничестве. — Ну и что? — Вы не очень-то... смею сказать, с нами контактируете. Когда у меня появится, что вам сообщить, я буду с вами контактировать. Не забывайте, что вы работаете над этим делом больше года, а я здесь не полных два дня. Как я сказал, мне надо пойти полежать и подумать. Я не пошел, не лег и не стал думать. Вместо этого я отыскал телефон, который, по моему мнению, находился на достаточном отдалении от полицейского управления, и набрал номер, переданный мне де графом. «Отель Тайринг», — послышался голос на другом конце провода. Я знал этот отель, но никогда не был в нем. Мой роскошный счет не позволял мне остановиться в отеле такого разряда, но именно такой я бы и сам выбрал для своих девушек. Я сказал: «Меня зовут Шерман, Пол Шерман. Сегодня утром у вас остановились две молодые девушки. Соедините меня, пожалуйста, с ними. К сожалению, не могу этого сделать. Они вышли». Ну, в этом не было ничего тревожного. Либо они пошли к Астрид Лемей, либо... если им не удалось ее найти, выполняли другие задания, которые я поручил им сегодня рано утром. Голос на другом конце провода предвосхитил мой следующий вопрос. «Но они просили вам кое-что передать, мистер Шерман. Я должен передать вам, что им не удалось найти вашего общего друга, и теперь они пытаются связаться с некоторыми другими знакомыми. Правда, боюсь, что это несколько туманно, сэр». Я поблагодарил его и повесил трубку. «Помогите мне, — сказал я тогда Астрид, — и я помогу вам». «Хорошо же я помогал. Возможно, что она сейчас уже на пути к ближайшему каналу или кладбищем. Я быстро сел в свое такси и успел возмутить массу людей, пока мчался по кратчайшему пути к грязному району, граничащему с Рембрандтсплейн. Дверь в квартиру Астрид была заперта, но при мне был мой пояс с комплектом инструментов. Внутри все было так же, как и при моем первом посещении, чисто, опрятно, бедно, и никаких следов насилия, Никаких следов поспешного ухода. Я заглянул в немногие ящики, которые там были, и мне показалось, что в них слишком мало одежды. Правда, как говорила Астрид, они были очень бедны, так что отсутствие одежды еще ничего не означало. Я обыскал всю крошечную квартирку, надеясь найти хоть какую-нибудь записку или что-то, предназначенное для меня. Но если что-нибудь и было оставлено, я ничего найти не смог. Откровенно говоря, я и не особенно надеялся на это. Закрыв квартиру, я поехал в клуб Балинова. Для ночного клуба время, конечно, было еще чертовски раннее, и все двери оказались на замке. Это были крепкие двери, и как я ни молотил по ним руками и ногами, это не произвело на них никакого впечатления. К счастью, сон находившихся за ними людей был, очевидно, не так крепок, ибо в замке вскоре повернулся ключ, и дверь слегка приоткрылась. Я сразу просунул ногу в щель и немного расширил ее. В этой щели появилась голова и плечи увядшей блондинки, скромно придерживающей на груди воротничок халата. Если учесть, что в последний раз я видел ее в ореоле мыльных пузырей, то она явно переигрывала. Я хотел бы видеть управляющего. Мы открываемся в 6. Мне не нужен столик, и мне не нужна работа. Мне нужно увидеть управляющего. Сейчас. Его еще нет. Ах, вот оно что. Надеюсь, ваша следующая работа будет лучше этой. Не понимаю. Причем тут моя работа? Неудивительно, что вчера они устроили полумрак в клубе. При дневном свете это испитое лицо произвело бы на завсегдатаев клуба такое же действие, как сообщение о том, что у одного из посетителей чума. Я понизил голос. «При чем?» «Да у вас ее просто не будет». Если управляющий узнает, что я приходил к нему по важному и срочному делу, а вы не впустили меня. Она нерешительно посмотрела на меня, а потом сказала: «Подождите здесь». Она попыталась закрыть дверь, но где ей было тягаться со мной? Почти сразу же она сдалась и ушла. Не прошло и 30 секунд, как она вернулась в сопровождении человека, все еще одетого в вечерний костюм. Он не понравился мне с первого взгляда. Как и большинство людей, я не люблю змей. А он был точной копией змеи, очень высокий и очень худой, и двигался с какой-то упругой грацией. В его элегантности и щегольстве было что-то женственное, а неестественная бледность кожи напоминала бледность ночных тварей. Лицо, казалось, было вылеплено из алебастра, черты лица гладкие, губы, словно их и не было, черные волосы, расчесанные на прямой пробор, плотно облегали череп, костюм был элегантного покроя, но слева под мышкой явно обозначалась выпуклость. Но, видимо, его портной был не так искусен, как мой. В тонких бледных пальцах с безукоризненно наманикюренными ногтями он держал сигарету в нефритовом мундштуке, а на лице его держалась несколько презрительная усмешка. Видимо, обычное для него. Одна манера смотреть на вас уже являлась достаточным основанием, чтобы отвесить ему пощечину. В чем дело, моя дорогая? Его можно было бы принять за француза или итальянца, но он был англичанином. Мы, знаете ли, еще не открылись. Он выпустил в воздух тонкую струйку дыма. В данный момент вы уже открылись. Поправил его я. Вы управляющий? Я его представляю. Если вы соизволите прийти попозже... Много позже. Он выдохнул еще немного своего отвратительного дыма. Тогда посмотрим. Я юрист. Приехал из Англии по срочному делу. Я показал ему удостоверение юриста из Англии. И мне необходимо срочно повидаться с управляющим. Вопрос идет о больших деньгах. Если такое лицо вообще способно смягчаться, то можно сказать, что оно смягчилось. Хотя нужно обладать острым зрением, чтобы заметить это. «Я ничего не обещаю, мистер Харрисон», — это имя было указано в удостоверении. «Но, может быть, мне удастся уговорить мистера Даррелла принять вас». Он удалился походкой балетного танцора и через несколько минут появился снова, кивнул мне, посторонился, давая пройти, и повел меня по длинному, тускло освещенному коридору, шествуя позади. Вот такой порядок следования мне не очень нравился, но пришлось с этим примириться. В конце коридора находилась дверь, ведущая в ярко освещенную комнату, и так как дверь была полуоткрыта, я вошел без стука. Проходя мимо, я обратил внимание на то, что дверь эта была настолько массивна, как будто вела в банковский подвал. Сама комната напоминала кладовую банка. У одной стены стояли два сейфа высотой в человеческий рост, другая была занята рядами металлических ящиков, наподобие камер хранения, какие бывают на железнодорожных вокзалах. Остальные две стены и окна были плотно задрапированы алой и фиолетовой материей. Однако человек, сидевший за рабочим столом из красного дерева, совершенно не был похож на банкира, во всяком случае на английского банкира, у которого благодаря пристрастию к гольфу и короткому рабочему дню почти всегда бывает здоровый спортивный вид. Этот же человек выглядел болезненно желтым и ожиревшим. У него были жирные черные волосы, налитые кровью глаза с желтоватыми белками и жирная кожа. На нем был хорошо сшитый синий костюм, на обеих руках множество колец, а на лице сияла приветливая улыбка, которая совершенно ему не шла. «Мистер Харрисон...» Он попытался даже привстать, возможно, зная по опыту, что это ему все равно не удастся. «Рад познакомиться, меня зовут Даррелл». Возможно, его сейчас действительно звали Даррелл, но только получил он это имя не при рождении. Мне показалось, что он армянин, но, может, я и ошибся. Как бы то ни было, я поздоровался с ним так вежливо, как если бы он был урожденный мистер Даррелл. «У вас ко мне дело?» Он весь светился от радости. Даррелл был проницательным человеком и знал, что если юристы приезжают из Англии, то наверняка по важному и непременно связанному с деньгами делу. Собственно говоря, не к вам, а к одному из ваших служащих. Приветливая улыбка тотчас же исчезла. К одному из моих служащих? Да. В таком случае зачем было беспокоить меня? Дело в том, что я не смог найти его по указанному адресу, и мне сказали, что она... работает у вас. Она? Ее зовут Астрид Лемей. Ах, вот оно что! Он вдруг как бы одумался и решил мне помочь. Вы говорите, Астрид Лемей работает у меня? Ну, у нас, конечно, много девушек, но это имя... Он покачал головой. Но мне так сказали, — заметил я. «Здесь какая-то ошибка. Марсель?» Змееподобный человек улыбнулся своей презрительной улыбкой. «У нас нет девушки с таким именем». «Может, была когда-нибудь?» Марсель пожал плечами, подошел к шкафу с документами, вынул папку и, поманив меня пальцем, положил ее на стол. «Вот список всех девушек, которые работают у нас или работали в прошлые годы. Смотрите сами». Я не стал смотреть список, я просто сказал, «Значит, меня неверно информировали. Извините за беспокойство. Попробуйте проверить в других ночных клубах. Как весьма занятый делец, Даррелл нетерпеливо пододвинул к себе лист бумаги и стал что-то писать на нем, показывая тем самым, что разговор закончен. «До свидания, мистер Харрисон». Марсель был уже у двери, я последовал за ним и, проходя мимо, улыбнулся виноватой улыбкой. «Право же, мне очень жаль, что я вас побеспокоил. До свидания». Мистер Даррелл даже не потрудился поднять головы. Я еще раз вежливо улыбнулся и прикрыл за собой дверь. Солидная это была дверь, крепкая, звуконепроницаемая. В коридоре Марсель снова тепло мне улыбнулся и даже не снизойдя до слов, жестом указал вперед, собираясь идти за мной следом. Я кивнул, но, проходя мимо него, от чистого сердца и весьма сильно ударил его в грудь, хотя я и посчитал, что одного такого удара будет достаточно, все же на всякий случай ударил его еще раз по шее. Потом вынул пистолет, навинтил глушитель, схватил поверженного Марселя за воротник и, подтащив его обратно к двери, открыл ее рукой, державшей пистолет. Даррелл оторвал взгляд от стола, и глаза его сразу расширились, насколько вообще могли расшириться глаза, почти скрытые складками жира. Потом его лицо застыло, как обычно застывают лица, когда их обладатели хотят скрыть свои мысли и намерения. «Воздержитесь от ваших обычных хитроумных приемов, — сказал я, — не пытайтесь звонить и не нажимайте кнопку на полу. И, пожалуйста, не будьте наивны и не хватайтесь за пистолет, который вы, вероятно, держите в верхнем правом ящике, конечно, если вы не левша». Он воздержался от всех действий. «Отодвиньте ваш стул на 2 фута от стола». Он повиновался. Я бросил Марселя на пол и закрыл за собой дверь, повернув в замке диковинного вида ключ. Потом положил ключ к себе в карман и сказал: «Встаньте». Даррелл встал. Он был не более 5 футов ростом, а телосложением напоминал большую лягушку. Я кивнул в сторону ближнего из 2 больших сейфов. «Откройте». «Ах, вот оно что!» Он хорошо владел лицом, но не очень хорошо голосом. Ему не удалось скрыть прозвучавшие в нем нотки облегчения. «Значит, грабеж, мистер Харрисон!» «Подойдите сюда», — сказал я. Он подошел. «Вы знаете, кто я?» «Знаю ли я, кто вы?» — повторил он с озабоченным видом. «Вы только что сказали, что меня зовут Харрисон». «Ты как меня зовут?» «Кто я?» «Не понимаю». Я взмахнул револьвером. Он взвизгнул от боли и сразу начал растирать себе щеку, на которой уже разовел след, оставленный глушителем. «Итак, кто я?» «Шерман». С ненавистью выдавил он своим хриплым голосом. «Шерман из Интерпола. Вот откройте эту дверь». «Это невозможно. Я знаю только половину комбинации. А Марсель...» На этот раз он взвизгнул громче, да и след, оставшийся на другой щеке, был больнее первого. «Откройте эту дверь». Он повозился у замка и открыл сейф. Тот имел площадь около 30 квадратных дюймов и мог вместить целую гору гульденов. Но если все, что говорилось о клубе Балинова, было правдой, все, что сообщали шепотом и таинственными намеками об игорных залах и о еще более интересных зрелищах в подвальных помещениях, и о пикантных товарах, которые не поступают в розничную торговлю, то тогда вместимости сейфа, возможно, и не хватит. Я кивком указал на Марселя. «Засуньте его в сейф». «В сейф?» Он чуть с ума не сошел от страха. «Я не хочу, чтобы он очнулся и прервал нашу беседу». «Беседу? Ну, живо! Он задохнется. 10 минут и... Я могу и повторить свою просьбу, но уже после того, как всажу пулю вам в колено, так что вы всю жизнь будете ковылять с палкой. Он внял. Если человек не круглый дурак, а Даррелла никак нельзя было назвать дураком, он всегда понимает, говорит ли человек всерьез или блефует. Он втиснул Марселя в сейф. За многие годы это, наверное, была самая трудная работа, которую он выполнял, так как ему пришлось здорово попотеть, пока он уместил своего компаньона так, чтобы сейф закрылся. Но, наконец, он все-таки добился этого. Я обыскал Даррелла, но не нашел на нем никакого оружия. Зато, как я и предполагал, в правом ящике стола лежал большой автоматический пистолет, неизвестной мне марки. Впрочем, последнее неудивительно, так как я небольшой знаток по части оружия. Я умею только стрелять. «Итак, вернемся к Астрид Лемей», — сказал я. «Она здесь работает?» «Работает. Где она сейчас?» «Не знаю». «Клянусь Богом, не знаю». Он почти прокричал последнее слово, так как я снова поднял свой пистолет. «Но вы могли бы это выяснить?» «Каким образом?» «Ваше поведение и сдержанность делают вам честь», — сказал я. «Но они только следствие страха. Страха перед чем-то или кем-то. Однако вы сразу проявите и осведомленность, и общительность, как только узнаете, что есть кое-что и пострашнее. Откройте-ка сейф». Он открыл. Марсель все еще не пришел в себя. «Полезайте внутрь». «Нет, это слово вырвалось у него как-то хрипло. Сейф закрывается герметически. Если мы вдвоем... Если я туда, мы задохнемся через несколько минут. А если не полезете, то умрете через несколько секунд». Он втиснулся, его трясло. Кем бы он ни был, он не являлся одним из вожаков. Аферы с наркотиками должны руководить люди абсолютной стойкости и беспощадности. Даррелл не обладал ни одним из этих качеств. Последующие 5 минут я провел в бесплодном, хотя и тщательном осмотре каждого ящика стола и шкафа с документами. Все, на что я натыкался, касалось в той или иной степени легального ведения дел. И это было вполне понятно. Вряд ли Даррелл стал бы держать здесь компрометирующие его документы. Через 5 минут я открыл сейф. Даррелл ошибался. В сейфе было еще меньше воздуха, чем он предполагал. Он был почти без сознания, придавив Марселя своей тяжестью. К счастью, тот тоже потерял сознание, по крайней мере, мне так показалось. Проверять я не стал. Я схватил Даррелла за плечо и попытался извлечь из сейфа. Это было все равно, что вытаскивать из болота лося, но, в конце концов, он вывалился на пол. Полежав немного, он с трудом поднялся на колени. Я терпеливо ждал, пока его громкое прерывистое дыхание не перешло в тихое и хриплое, а лицо, пройдя все цвета спектра, не стало из фиолетово-синего розовым. Я бы сказал «нормально розовым», если бы не знал, что нормальный цвет его лица напоминает цвет старой газеты. Тогда я подтолкнул его, дав понять, что он должен встать на ноги, и он сделал это после нескольких неудачных попыток. «Итак, вернемся к Астрид Лемей», — сказал я. «Была здесь сегодня утром. Хотя он говорил хриплым шепотом, я хорошо его слышал. Она сказала, что у нее срочные дела и что ей нужно срочно уехать». «Одной?» «Нет». «С братом. Он тоже здесь был?» «Нет». «И куда она сказала отправиться?» «В Афины, на ее родину». «И она приходила специально, чтобы сказать вам об этом?» «Она должна была получить деньги за 2 месяца. Ей нужны были деньги на билет». «Я приказал ему вернуться в сейф. Пришлось немного с ним повозиться, но в конце концов он решил, что это лучше, чем пуля, и подчинился. Я не хотел его мучить, просто мне нужно было, чтобы он не слышал, о чем я буду говорить по телефону. Я позвонил в аэропорт Схипхол, и вскоре меня соединили с нужным мне лицом. — Говорит инспектор Ван Гельдер из полицейского управления, — сказал я. — Меня интересует утренний рейс Амстердам-Афины. — Вероятно, КЛМ. — Нужно проверить, были ли среди пассажиров двое. Их имена Астрид Лемей и Джордж Лемей. Я кратко сообщил их примет. Голос на другом конце провода ответил, что такие на борту самолета были. По поводу Джорджа возникли некоторые трудности, так как полицейские и медицинские власти высказали сомнения относительно возможности допустить его в самолет. Но все же просьбы и уговоры девушки одержали верх. Я поблагодарил за информацию и повесил трубку. После этого я снова открыл сейф. На этот раз я продержал их закрытыми не более 2 минут, и поэтому не удивился, найдя обоих в весьма приличном состоянии. Даррелл лишь сильно побледнел, а Марсель не только пришел в себя, но и попытался вытащить из-под левой подмышки свой пистолет, который я по забывчивости не изъял у него вовремя. Я отнял пистолет, прежде чем он успел нанести мне и себе какое-нибудь увечье, и при этом подумал, что его владелец обладает большой живучестью. День или два спустя и при весьма неблагоприятных для меня обстоятельствах мне пришлось вспомнить об этом с горечью и досадой. Я оставил их на полу, и поскольку говорить было явно не о чем, никто из нас не сказал ни слова. Я отпер дверь, вышел, закрыл ее за собой и, любезно улыбнувшись, увядшей блондинке бросил ключ в зарешеченный люк на улице, на некотором расстоянии от клуба Балинова. Даже если у них не было запасного ключа, то в их распоряжении находились и телефон, и сигнализация, а для того, чтобы открыть дверь, не потребовалось бы более 2-3 часов. Я вернулся к дому, где жила Астрид, и сделал то, что должен был сделать в первую очередь. Спросил некоторых ее непосредственных соседей, видели ли они ее сегодня утром. Двое ответили утвердительно, и их показания совпадали. 2 или 3 часа тому назад Астрид и Джордж с 2 чемоданами сели в такси и куда-то уехали. Итак, Астрид ускользнула от меня, и я почувствовал какую-то грусть и пустоту, не потому что она не согласилась мне помочь, а потому что своим бегством она сама закрыла перед собой последнюю дверь к спасению. Хозяева не убили ее по 2 причинам. Они знали, что я смог бы связать их с ее смертью, которая навела бы меня на след, и, кроме того, им и не надо было ее убивать. Уехав отсюда, она уже не представляла для них опасности. Страх, если он достаточно силен, может закрыть уста так же надежно, как и смерть. Мне нравилась эта девушка, мне хотелось, чтобы она была счастлива, и я не мог осуждать ее. У нее не было другого выхода.